На кухне. Дети прекрасны в своей непосредственности. Приходит дочка на кухню. «Будешь завтракать?» – спрашиваю. «Нет, не хочу есть». «А зачем тогда холодильник открыла?» «Просто хочу посмотреть, что именно я не хочу есть».